Максимальная сумма, которая подлежала обмену на рубли, была 300 злотых. Надо знать, что с осени 1939 года Советский Госбанк приглашал население занятых областей сдавать свои сбережения государству, как до того оно делало в Польше. В январе эти вклады были попросту экспроприированы, поскольку они превышали сумму в 300 злотых. Легко представить себе впечатление, которое эта гениальная операция произвела на мелких держателей. Смысл этого шага был тот, что люди, имевшие некоторые денежные резервы, лишились их сразу, и во многих семьях не стало денег на хлеб. То есть, другими словами, те, кто до сих пор избегал работы в советских учреждениях, должны были немедленно искать работу и принять то занятие, которое им предлагал единственный работодатель – государство. Маленький человек был поставлен на колени перед государством. Наступила немедленно и всеобщая пролетаризация. Зарплата стала единственным источником существования для тех, кто еще вчера полагался на припрятанные гроши, на отложенные резервы, на семейные фонды. Конечно, злотый не сразу обесценился и еще долго продолжал служить нелегальным средством платежа. Многие предпочли спекуляцию и частные заработки советской службе. Но это была уже только пена на поверхности Советского моря. Жалкие остатки, подлежащие ликвидации. В начале 1940 года все мы, кроме спекулянтов и людей с неопределенными источниками доходов, оказались советскими служащими. До сих пор мы знали, что существует право на труд. Теперь мы познакомились с системой принудительного труда, с железной обязанностью труда, который не выбирается свободно, а как ярмо ложится на шею. Переход был постепенный. Нас не сразу подчинили режиму советского труда, но мы уже знали, что нас ждет. Мы знали, что в Советском Союзе существует прикрепление к месту службы, что самовольный уход с работы жестоко наказывается, что легче развестись с женой, чем уйти с работы, которая тебе не подходит. Развод дается по желанию одной стороны, а для увольнения – необходимо согласие государства. В сознании многих людей такое положение равнялось закрепощению. Фактически условия работы также оказались неожиданностью для пинчан. Государство – не частный предприниматель, с которым можно не церемониться и после 8 часов работы уходить домой. Государство требует уважения к себе. Государство ждет, чтобы его новые граждане показали преданность и рвение. Пинчане не привыкли работать сверхурочно по вечерам, вкалывать по выходным дням, а после работы, вместо того, чтобы идти домой обедать, отправляться на обязательное собрание, притворяться, что они в восторге от речей и не получать в срок заработанных денег. У них вытянулись лица, Для большинства было открытием, что условия труда и социального обеспечения в Советском Союзе хуже, чем в буржуазной Польше. Казалось бы, что лучше такой вещи, как поликлиника, бесплатная медицинская помощь. Но одновременно врачей лишили права частной практики, а жалованье им положили 300 рублей в месяц при цене на хлеб 85 копеек кило. Пинчане скоро почувствовали разницу между платным и бесплатным лечением. Еще хуже было с многочисленными адвокатами, которым запретили практику. Только 5 человек из молодежи, не имевшие в польские времена адвокатских прав, были допущены в юридическую коллегию. Для некоторых это было трагедией. Весь город говорил об адвокате Б, человеке, имевшем талант и призвание юриста, влюбленном в свою профессию, который плакал в кабинете советского начальника, умоляя не ломать ему жизнь. Это не помогло ему. Адвокат Б получил место мелкого почтового служащего и через короткое время был вывезен вглубь России. Его жена подала властям просьбу отправить ее к мужу. Через некоторое время вывезли и ее, но не к мужу, а в глухой колхоз Казахстана, откуда она писала, что завидуют Али. Больше ничего не было в этом письме, но десятки пинчан, читавших его, знали, что Аля — ее сестра, умершая год тому назад. И постепенно стал проходить первоначальный энтузиазм. В другом свете стало представляться недавнее прошлое. Оратор на фабричном митинге припоминал с пафосом рабочим, как страшно их эксплуатировали в польские времена, заставляя работать за 60 злотых в месяц. Но в это самое время советская ставка была 180 рублей, что равнялось не более чем 30 довоенным злотым. Материальное положение рабочих ухудшилось резко. И если польские ставки были эксплуатацией, то что следовало думать о советских? По мере того, как стал рассеиваться чад первых недель и месяцев, невозможно стало также утешать себя мыслью, что это лишь временное явление переходного периода, и нормальная жизнь еще наладится. Не было сомнений, что в Советской России условия жизни еще много хуже, чем настоящие условия в занятых областях. Об этом принесли весть рабочие, которые осенью 1939 года добровольно выехали в Донбасс и другие места. То, что они рассказали, вкратце сводилось к следующему. Встречали их в Донбассе торжественно, с речами и музыкой. И не было сомнения, что хотели их устроить как можно лучше. Однако скоро выяснилось, что заработка 8-12 рублей в день не хватает, чтобы прокормиться. И бытовые условия оказались нестерпимыми для поляков, привыкших жить и одеваться по-людски. Работа в шахтах была не по силам для многих, не имевших понятия, куда их везут. На более легкой работе и заработок был половина. Советские рабочие умели обходиться без завтрака с утра, без чая и сахара, без мяса и жиров. Жизнь их проходила в погоне за куском хлеба. Люди из Польши к такой жизни не были готовы. Через некоторое время они начали массово бросать работу. Это большое преступление в Советском Союзе, но они были на особом положении. Толпы западников повалили обратно, без билетов и средств на дорогу. В Минске они собрались перед зданием горсовета и потребовали, чтобы их отправили домой. Дошло до уличной демонстрации. Толпа легла на рельсы и задержала трамвайное движение. Такие сцены были для советских людей чем-то невероятным. Советская власть могла бы поступить с протестующими и бегунами обычным образом, отправить в концлагерь. Но еще не пришло время, и им дали возможность вернуться за кордон, откуда они прибыли, и где они немедленно распустили языки, рассказывая, что видели. Не надо было их рассказов. Советские граждане, попадая в разоренные местечки Западной Украины и Белоруссии, были так явно счастливы своей удачи, что и без расспросов было ясно, что у них делается дома. То, что для нас было верхом разорения, для них было верхом обилия. Еще можно было достать на Пинском базаре масло и сало по ценам в 10 раз дешевле, чем советской части Украины. Еще были припрятаны у лавочников запасы польских товаров. Попасть к нам значило одеться, наесться и припастить для ребятишек. Пинчане были озадачены, глядя, как эти люди носили ночное белье, как верхнюю одежду, спали без простыни, и в столовой заказывали сразу 10 стаканов чая. Почему 10? Очень просто. В прежние времена чая хватало на всех, но теперь надо было захватить чай, пока давали. Через полчаса его уже не было для наивных пинчан, новичков советского быта. А рядом сидел человек за батареей чайных стаканов, весело улыбался и еще угощал знакомых. Русские были осторожны и не пускались в откровенности о своем житье-бытье. Но наступала минута, когда после месяца в соседской жизни советский квартирант переставал дичиться своего хозяина, и после выпивки у него развязывался язык. Тогда мы слышали долго замалчиваемую правду. «Да понимаете ли вы, как вам хорошо было? Вы в раю жили, все у вас было, и страха не было. А мы...» И человек рвал на себе шинель. «Видишь, что я ношу? Как шинель сера, так сера наша жизнь!» И мы верили, потому что наша собственная жизнь стала сера и тяжела так, словно загнали нас в погреб и завалили дверь камнем. С растущим удивлением всматривались мы в лицо этой новой жизни. В советских учреждениях царствовал непостижимый и всеобщий хаос. Очень скоро пинчане научились говорить о своих службах с иронией и насмешкой. когда самая большая в городе спичечная фабрика увеличила число рабочих с 300 до 800, директор ее был снят с работы и выслан из Пинска, а вместо него принято сразу 14 инженеров. Оклад директора был велик в польские времена — 4000 злотых в месяц. 14 новых инженеров, которые делали теперь его работу, стоили государству вместе немного дешевле, чем один этот директор, а может быть и дороже. Но, ко всеобщему изумлению, фабрика стала за недостатком сырья. Не хватило дерева среди полесских лесов. Для нас прояснилась оборотная сторона планового хозяйства в советской системе. Стихийная беспорядочность и разброд, естественная распущенность, с которой не было другого средства совладать, кроме железного намордника бюрократической регламентации. Стихийный беспорядок не был случайностью. Он вытекал логически из отсутствия личной заинтересованности, из нелюбви и равнодушия к чужому казенному делу. Дело, к которому были приставлены люди, не ощущалось ими как свое. Оно пренебрегало ими, а они им. На фабрике были прогулы. В кооперативе бестоварье, в столовой грязь и неуютность, в парикмахерской грубое обращение, в мастерской небрежная работа. Чтобы бороться с этим, надо было поставить над каждым рабочим контроль, а над контролем второй контроль и НКВД с нагайкой. В этой системе сохранить производство можно было только жестоким принуждением, высокой нормой, голодным пайком и угрозой суда за малейшее опоздание или небрежность в работе. Если бы драконовский режим труда был сразу введен в Пинске, половина населения разбежалась бы из города. Нам давали время привыкнуть, тем более, что важнее города была деревня, которую надо было очистить от враждебных элементов и подготовить к введению колхозов. Крестьяне, которые приходили на кухню моей матери с молоком и яйцами четверть века, не боялись говорить с ней откровенно. Паны 20 лет старались из нас сделать поляков, сказал один из них, и не удалось им, а большевики из нас в 2 месяца сделали поляков. Такая декларация в устах Полишука имела особую выразительность. Белорусское крестьянское население не любило поляков. До войны среди молодежи в деревнях было немало коммунистов. Но ничто, ни национальный момент, ни раздел помещичьих земель, ни школы, ни бесплатная медицинская помощь не могло преодолеть в глухой белорусской деревне антипатии к пришельцам. Чтобы завоевать доверие Полесья, надо было подойти к нему не бюрократически и доктринерски, не с указкой и не с требованием хлеба и трудовой повинности. Надо было помочь ему стать на ноги, ничего не навязывая и уважая его самобытность. Но такой подход не в природе коммунизма. Переворот, который они осуществляли в городе и деревне, не был революцией. Революция есть всегда низвержение гнета и насилия, когда новые творческие силы сносят преграды на своем пути –